Глава 32. Крещение. Наказание свое Малах отбыл в полной мере. Оставшиеся дни мы с ним не виделись. Подвеска, о месте нахождения которой он сообщил отцу, не помогла выйти раньше. Как сказал Виктор, если сын остается, то и за проступок будет отвечать как причастный к общине. Крещение проходило в тренировочном зале, где располагалась широкая ванна в каменном полу. Воспоминания о том, как в ней удерживали барахтающихся подростков, вызывали чувство ужаса. Медиумы расселись по всему периметру. Я поежилась, стоя в старомодном белом платье в пол, словно на сцене. Оно походило на летний сарафан, из-за чего я чувствовала себя голой, глядя на то, что все присутствующие одеты закрыто в свою черную форму. Рядом стоял мальчик, тот самый, из которого изгоняли духа Захария с Малахом. Он выглядел встревоженным и постоянно поправлял ворот своей белой широкой рубашки. Глаза бегали по толпе, высматривая знакомые лица. Алиса посылала мне подбадривающие улыбки. Виктор сказал, что менять имя взрослым не обязательно. И, глядя на нее, я думала о том, что подруга сама приняла решение называть себя Еленой. Она сознательно открестилась от старой жизни, начав новую в столь необычном месте. Детям же имя меняли, чтобы тем было проще отпустить прошлое, принять новые реалии, понять, что их жизнь бесповоротно изменилась. Веры за все время нахождения на территории общины не прибавилось. В глубине души я боялась, что если начну верить, то потеряю себя. Изменюсь бесповоротно. Страх не давал серьезно воспринимать слова проповеди и молитвы. Крещение для меня стало чистой формальностью для пропуска в нужные места. Из-за того, что вокруг были люди, кто искренне верил в Бога, стало не по себе. Я чувствовала себя засланным нарушителем порядка, словно целью было разрушить их устоявшийся мир. При этом медиумы продолжали добродушно смотреть на нас с мальчиком. На их лицах, освещенных множеством свечей, отражался благоговейный трепет, вызывающий во мне панику. На всех, кроме одного. Когда брюнет зашел в помещение, он проскользил по мне глазами и быстро отвернулся, неловко переступив с ноги на ногу. Захария потянул его к центру. Они опустились напротив каменной ванны. После наказания Малах выглядел еще бледнее, чем обычно. Сильно впалые щеки делали его вид изможденным. Присутствующие люди сидели спокойно, а брюнет то и дело пытался отвернуться, рассматривая все вокруг, кроме того, кто стоял прямо перед ним. К щекам прилила кровь. Это платье определенно мне идет. Пролетело довольно в голове, пока я старалась взять себя в руки и не пялиться на человека, по которому безумно соскучилась. Неподходящие мысли для крещения. Такими темпами я точно попаду в ад. Ругался внутренний голос. Виктор начал длинную речь. Затем помазал нас с мальчиком, сильно пахнущим маслом. Ребенка крестили Михаилом. Его трижды погрузили под воду с головой. Когда настала моя очередь, я думала о том, что главное не запаниковать и не начать вырываться, а то окружающие медиумы решат, что в меня вселился дух. Прихлопнуть одержимого им труда не составит. Виктор попросил отречься от дьявола. Я еле сдержала улыбку. Люцифер этого не простит. Весело крутилось в голове при воспоминаниях о коте. Ноги коснулись холодной воды. Я медленно опускалась в ванну. Мысли покидали голову. Осталось только то, что чувствовало тело. Ледяная гладь поднималась по коже, словно тонкое лезвие. Глаза уперлись в сидящего прямо передо мной. Малах даже не моргал. Пристальный взгляд пронизывал насквозь. На макушку легла рука Виктора, вынуждающая опуститься ниже. С трудом подавляя в себе инстинктивное желание дышать, я послушно выполняла указы проповедника. Я покинула плен каменной ванны. Тело било крупная дрожь. С мокрого платья лилась вода. «Какой дубень!» — думала я, пока Виктор говорил о том, что все наши грехи отпущены. Я посмотрела на мальчика рядом. В голове пронеслось недоуменно. «Какие у него там грехи?» Маленький Михаил выглядел воодушевленным после погружения. Он покорно принял серебряную подвеску. На моей шее уже висела точно такая же. Таинство было завершено. Пока я неловко топталась на месте, не зная, куда себя деть, медиумы стали расходиться. Виктор пожелал спокойной ночи и, забрав мальчика, удалился. Приближающаяся Алиса с Захарией мило улыбались. Блондин опустил черное пальто на мои плечи и поздравил со вступлением в общину. Удивляясь тому, как просто мне это далось, я искала глазами Малаха. «Он ушел к себе», — произнес Захария. «Здорово!» — обреченно подумала я, вернув взгляд на блондина. До меня дошло, что тот в верхней одежде. Еще и голым по улице зимой ходит. Пролетело беспокойно в голове при мысли о том, что брюнет сбежал. Алиса со своим будущим мужем проводила меня до домика. Тот встретил холодом и темнотой. Уснуть не представлялось возможным, поэтому я зажгла свет. Мокрое платье превратилось в сосульку по дороге. Я ждала, когда оно растает, чтобы переодеться. Ноги носили меня туда-сюда по комнате. Пальцы по привычке прикасались к подвеске. С некоторых пор это действие приносило успокоение. Комната постепенно наполнялась теплом. Мысли беспорядочно блуждали по всему, что успело произойти в общине. За эти дни, что Малах упорно отбывал свое наказание, мы с Захарией успели поговорить. Он сказал, что недавно пропавшим ребенком был мальчик 12 лет. А это уже на простое совпадение, похоже, не было. Про первого ребенка блондин особо не знал, потому что сам был еще подростком. А второго видел. Но из-за большого количества работы с детьми он почти не контактировал. Виктор тогда сообщил всем, что мальчик сбежал. Тел никаких никто не находил. Если бы не призрак, которого я видела своими глазами, то легко бы поверила, что дети пытались вернуться к родителям или убежать из места, где их топят периодически в воде и заставляют молиться. Такие случаи наверняка были. Георгий ведет себя странно. А Виктор имеет постоянный доступ к детям. Так еще и слушаться они его будут в случае чего. Может, проследить за ними? Узнать, чем они занимаются по вечерам, крутилось в голове. При взгляде на кровать вырвался зевок. Усталость от тяжелого рабочего дня и крещения перекрывались подступающим волнением. «Может, пойти к Малаху? Почему он опять сбежал?» Ответ на последний вопрос я знала. Но разум убеждал меня, что брюнет сбежал не из-за платья, которое почти высохло. Потушив свет, я вздрогнула. Показалось, что за окном кто-то пошевелился. Я пригляделась. До меня дошло, что там действительно стоит человек. Тень отделилась от дерева, и не узнать тощий высокий силуэт было невозможно. «Жуткий тип», — промелькнуло в голове радостно, пока я смотрела на то, как брюнет подходит к домику. Он остановился напротив окна, запустив руки в карманы, и склонил голову на бок. На его бледном лице не было и тени улыбки. Уголок моих губ приподнялся. Не выдержал все-таки. Появилась очевидная мысль. Встав так, чтобы Малах хорошо меня видел, я медленно приспустила одну лямку платья. Серые глаза внимательно следили за движением рук. Сам он стоял неподвижно. От пристального взгляда по телу разливалось нетерпение. Я сощурилась, размышляя, заманю ли его в домик таким способом. Пришлось прикоснуться ко второй лямке. Если она спадет, то и платье полетит вниз. Крутилось в голове. Мы встретились взглядами. В этот момент стало ясно, что уйти брюнет уже не сможет. Я села на кровати, дожидая своего ночного гостя. Дверь скрипнула. И он, опершись плечом на стену, молча стал рассматривать меня сквозь темноту. Слабый лунный свет проникал сквозь единственное окно. «Если еще раз убежишь, я найду и придушу тебя», — сообщила я свои намерения совершенно серьезно. «И что мне с тобой делать?» — спросил парень спокойно, продолжая стоять у входа. Глаза закатились. Было очевидно, что я хотела, чтобы тот со мной делал. Лица пришедшего не было видно, поэтому я подошла ближе. Опершись на противоположную сторону, я всматривалась в гостя. «Вот опять этот твой взгляд», — выдал мой голос, как тогда в машине. Серые глаза загорелись, и брюнет спросил: «Какой взгляд?» «Такой, будто ты действительно собираешься меня убить», — произнесла я, щурясь. На красивом лице появилась усмешка. Он запустил руки в свои волосы, убирая те назад. «Тогда тебе лучше убежать», — весело ответил брюнет. Я подошла к нему вплотную. Привставая на цыпочки, прошипела: «Это тебе лучше бежать. Еще чуть-чуть, и твоя жизнь окажется под угрозой». В ответ холодные пальцы коснулись шеи и проскользили от нее к ключице. Кожа отозвалась мурашками на прикосновение. Брюнет задумчиво произнес: «Так странно. Совершенно не могу этому сопротивляться». Лямка медленно сползла с плеча. Платье упало на пол. Серые глаза внимательно изучали меня. По телу пробежала дрожь предвкушения. Руки потянулись его раздеть. Он замер, позволяя расстегивать пуговицы рубашки, наблюдая за моими действиями. Ладони легли на равномерно вздымающуюся грудь. Брюнет сощурился и серьезно произнес: «Пожалеешь ведь потом?» «Не пожалею. Я заранее знаю, что ты поехавший», — ответила я, приближаясь для поцелуя.